«Да», – протянул Лэнс и сложил руки на груди. «А ничего, что твои 3 подиума с одной победой – результат того, что твою машину один раз специально подготовили по высшему разряду, а меня в 2 гонках фактически не было. Кстати, как раз обкатали мой новый двигатель, до конца сезона его хватит». «В смысле?» – не понял Ник. «Ты что хочешь этим сказать? А, ты 3-жды приехал в топ-2, потому что так было нужно и мы позволили это сделать. Тебе подкрутили болид на максимум, а главный претендент на выигрыш, то есть я, самоустранился. Так понятно?» «Че что?» Кассиди выглядел ошарашенным. «После того, что произошло на Норрисринге, тебе надо было вновь ощутить уверенность в себе и прийти в норму. Мы дали тебе победить, а теперь все, успокойся. Между прочим, ты мог бы выиграть и 2-жды, но крайнюю гонку совершенно бездарно отдал нашему Макси». Лэнс с легкой усмешкой покачал головой, глядя на Ника. «И это еще раз доказывает, что больше, чем на роль 2-го номера в топ-команде F3 ты не тянешь». Стролл повернулся боком и добавил: «Потому что ты лузер, Кассиди». «Что ты сказал?» Молниеносное движение, и вот уже Ник держал Лэнса за грудки, приподняв над асфальтом, а тот, с вызовом смотря в гневное лицо новозеландца, сжимал одной рукой, как спасательный круг, руль своего самоката. Канадец толкнул противника в грудь, чтобы освободиться. Кассиди отпустил его, но лишь для того, чтобы в ответ толкнуть ладонями в плечи и вдобавок влепить за трещину. Лэнс едва не упал, но смог удержать равновесие, боднул Ника в живот и замахнулся было для удара по морде. Но вдруг чья-то рука крепко схватила Стролла за запястье, а другая – Кассиди за плечо. «Вы что тут устроили, идиоты?» – раздался голос нового персонажа в этой сцене, и тот вклинился между дерущимися, оттеснив их друг от друга. «Макси, не встревай, это наше дело», — сказал Лэнс и, дернув руку в сторону, дабы подоспевший Гюнтер разжал захват, опустил ее и отступил на шаг. «Да какое, к черту, личное, когда вы своим поведением не себя, команду подставляете. Вот, вас уже снимают», — Гюнтер указал подбородком в сторону пристроившихся невдалеке репортеров с камерами. «Так, быстро пожали друг другу руки». «Вот еще», — со злостью ответил Ник, — «в жизни больше этого не сделаю. А ты, Лэнс», — Кассиди наставил указательный палец на Стролла, — «если вся команда должна работать на такого лидера, как ты, то мне ты как лидер нафиг не нужен. Я больше не буду при тебе 2-м номером. Запомни это. Значит, будешь 4-м», — прошипел Стролл, — «а это уже мне решать, но никак не тебе». «Адиас», — сказал Ник, — снял самокат с подножки, запрыгнул на него и покатил прочь, мимо боксов прямиком в поддок. «Тогда возвращай все, что взял», — крикнул ему вдогонку Лэнс, удерживаемый явно недоумевающим Максом. «Не беспокойся, верну до цента. Я даже еще ничего и не потратил», — небрежно бросил Кассиди, не оборачиваясь. «Так, мне кто-нибудь объяснит, что тут вообще происходит?» Реплика Гюнтера повисла в воздухе. Стролл лишь злобно фыркнул, дернул плечом, развернул самокат и поехал вдоль боксов в направлении первого поворота. Немецкий пилот постоял немного в одиноком замешательстве, затем будто очнулся от мыслей, помахал братьев фотографов и побежал вслед за канадцем вдоль питлейна. Четверг, 28 июля. «Черт, это все не работает!» В сердцах выпалил я и перечеркнул использованный нами во 2-й тренировке список настроек. Рано утром пошел дождь, поэтому обе практики проходили на полностью мокрой трассе. Однако нам все никак не удавалось подобрать верные настройки. Резина плохо держала покрытие, машину часто сносило, и я удерживался на треке лишь благодаря управляемому аквапланированию, как в прошлом сентябре на мост Софрацевой. Результаты особо не радовали. В первой сессии свободных заездов из нашей команды только Бен и Джордж смогли выехать из 2:37, мы же с Никитой были во 2-й десятке. В следующей попытке стало чуть полегче. Мы приноровились к воде, к тому же сильный дождь кончился, осталась разве что какая-то морось, и 2 британца вышли из 2:31, приблизившись к лидерам. Но это было скорее за счет их профессионализма. Оба признавали, что болид управляется скверно. Надо было срочно что-то менять, иначе потеряем одну, а то и обе квалы. «Ну смотри», — сказал Патрик, сидевший за общим столом рядом со мной, и принялся объяснять, вооружившись таблицей с данными. «Настройки мы в целом взяли близкие к тем, что были на Поллекаре, потому что по характеристикам это схожие трассы, просто сдвинули их в сторону гипотетически дождевых, то есть повысили клиренс, увеличили углы антикрыльев и давление в шинах. Но управляемость это не улучшило, сцепление так и осталось не идеальным. Кроме того, мы не знаем, когда кончится дождь и высохнет трасса, да и случится ли это сегодня вообще. Какие выводы из этого можно сделать? Инженер в задумчивости почесал подбородок, и я поспешил присоединиться к обсуждению. Мне показалось при вождении, что больше проблем именно с заносом задней части. Так что думаю, надо у заднего антикрыла угол сделать чуть больше, чтобы прижим был. На мой взгляд, достаточно будет на пару градусов увеличить, а то я как раз Францию вспомнил, где, как я теперь понимаю, выступал на не слишком сбалансированной машине. А что будем делать с давлением в покрышках? Сказал Джордж. Попробуем в квалификации некое компромиссное значение. Придется, развел руками его гоночный инженер. Пунктов на 5, возможно, поднимем относительно уровня FP2-2. Посмотрим, как будет работать. Если не будет, то еще на 2-3 повысим, чтобы совсем уж между было. А как с управляемостью? Поинтересовался на другой стороне стола у Барниката закрепленный за ним специалист. Мне не надо менять, покачал головой Бен. Я справлюсь. Я тоже, сказал Рассел и сложил лежавшие перед ним листки в аккуратную стопку. Все же, когда мы целились в нужные настройки, значит, не совсем уж в молоко попали. Но одних настроек может быть мало для того, чтобы показать хороший результат, произнес я и непроизвольно улыбнулся. Также нам понадобится немного удачи. И как интересно, ты ее собираешься притянуть? С иронией спросил Патрик. Наденешь какой-нибудь талисман под комбинезон, прежде чем забраться в кокпит? Имей в виду, это запрещено по соображениям безопасности. Нет, я бы хотел кое-что попробовать в Q1. Собрался с духом и озвучил свое предложение. Можете выпустить меня на трек прямо за стрелом, ну или просто за прямыми, если они вместе выйдут. А зачем? Не понял меня инженер Бена. Что тебе это даст? На дождь-то это явно никак не повлияет. Ну а это уже с какой стороны смотреть, усмехнулся я. Стрелу объективно везет больше других. Понятно, что машина у него хорошая, но это не основное и самое главное. Он умело пользуется любой возможностью, чтобы победить. Повести ему может и с моментов выезда на трассу, и он успеет сделать круг прогрева и зайти на быстрый как раз тогда, когда дождь ненадолго прекратится на всех 7 километрах асфальта. Не знаю, можно ли это как-нибудь с достаточной точностью по радарам вычислить. Ну а вдруг, в любом случае у Стралла будет как минимум довольно неплохой круг. Надеюсь, что и я не подкачаю, но так я буду чувствовать себя спокойней. Но ты же понимаешь, что все это... пальцем в небо, сказал Патрик. Давай мы сами по радарам проверим, и если это совпадет с твоим прогнозом, то поедешь ты на свой идеальный круг. Так, что ты там имел в виду? Выехать примерно за 3 минуты до того, как вся трасса будет вне зоны активного дождя. Если, конечно, такой вариант осуществится. Да, я просто не знаю, насколько это вероятно и как долго может продлиться, потому и прошу дать мне возможность последить за действиями лидера чемпионата. Хорошо, но и ты постарайся собрать достойный круг, напомнил мне мои обязанности Патрик. Особенно аккуратно на первом секторе, в шикане Лекомп и перед автобусной остановкой 3, в этих местах ты часто едва не вылетаешь. Постараюсь, кивнул я. Я тоже в деле, неожиданно сказал Джордж. Взгляды собравшихся обратились к нему. Стролл, очень сильный противник даже сам по себе, без грандиозной командной поддержки. Иногда, чтобы его победить, действительно нужна удача, причем отменная. И мне план Майкла нравится. Рассел послал мне ответную усмешку взамен той, с которой я излагал идею. Он достаточно безумен, чтобы хотя бы частично сработать. Вреда все равно в случае чего немного, подхватил я, добивая этим инженеров. А у нас же есть и вторая квалификация, которая может вообще по суху пройти. И тогда уже и в самом деле будут полезными французские и здешние прошлогодние настройки для болида. Я заметил, как Никита, слушавший нас с презрительной ухмылкой, тихо фыркнул и что-то сказал своему инженеру на ухо. Не одобряет, значит, ну, его проблемы. Тогда так и сделаем, сказал Патрик и пододвинул к себе схему трека. Теперь давайте еще раз обговорим оптимальные траектории. Пятница, 29 июля. Можно было бы предположить, что расписание уикенда Евротрешки сдвинуто на день назад из-за дождя, но нет, причина не в этом, а в гонке 24 часа СПА, которая была назначена на субботу и воскресенье. С неба лило вчера в первой половине дня, да и сегодняшний, Гоночный в этом плане ему сильно не уступал. Окружающие трассу орденские леса накрыло туманной дымкой. Видимость составляла метров 500, может, чуть больше. То есть в зеркале, даже когда его протирал механик, я не мог видеть начало короткого старт-финишного прямика у себя за спиной. У машины суетились механики, регулируя, кажется, тросы подвески, а я сидел под зонтиком и слушал Патрика, который в микрофон рации сообщал, где сколько воды на трассе и как можно будет вынырнуть в некоторых поворотах. Обычная предстартовая подготовка, не более. Но на лицах персонала определенно читалось волнение вперемешку с надеждой. И надеялись механики и инженер сейчас в том числе и на меня. Вспомнились вчерашние квалификации. Первая, как я и предугадал, была в целом дождевая, но в какой-то момент пропала даже морось и осталась только вода на трассе. Я сумел не потерять Стролла из виду и ехал в нескольких секундах за ним, повторяя все его движения, например, когда он начинал прогревать шины или ускоряться, а на быстрых кругах в точности следовал траектории, выстроенной в голове ездой по виртуальному треку, уточненной замечаниями инженера и по мере сил отточенной в утренних тренировках. В итоге, вы не поверите, третье место, 2 часа 32 минуты 323, всего на 9 десятых хуже, чем у Стролла. А самое смешное, что между ним и канадцем смог таки вклиниться Рассел, проехавший круг прямо за мной на 9 сотых быстрее. Вслед за нами на стартовом поле располагались Гюнтер, Барникат и Кассиди. Лиза Форман смогла показать лишь 9-е время, Ника Карри, 13-е, Мазепин, 15-е. Никита и Бен нашей тактики не последовали, и тут уже, по-моему, первостепенную роль играл уровень самих пилотов. Вот и получили, кто что заслужил. А вторая квала была на быстро высыхающей трассе. Я аж улыбнулся в шлеме, вспомнив, с каким драйвом я тогда ехал. Самое трудное было потерять не слишком много скорость в последней шикане и вовремя тормозить в остальных и шпильке Ласурс в самом начале круга. Как ни странно, печально известную связку Аруш, Родион я проходил на полном газу без особых проблем, требовалось просто контролировать машину, которая и 200 км в час с трудом делала. Разве что очень необычное ощущение, когда едешь в горку, как будто тянет назад и вниз и только мощь двигателя не дает гравитации возобладать над скоростью. Плюс в перерыве мы четко определились с настройками, которые будут нам нужны для езды по суху под конец сессии. Прижим убрали до обычных значений, чтобы развить большую скорость на прямой кеммеле и снизили давление в шинах для лучшего сцепления. Сход-развал практически не меняли. Все-таки проблемы в практиках были связаны именно с держаком. Ну а двигатель и коробка передач работали как часы, так что я наконец-то испытал удовольствие, а не напряжение от езды по легендарному треку. Причем конфигурация болида теперь подошла всем четверым пилотам. Так что мы все оказались в топ-7 по классификации как для второго, так и для третьего основного заезда. Но об этом позже, а пока, ждем и готовимся к старту за сейфтикаром. И вот загораются 2 зеленых фонаря на табло и еще один, со стороны пит-лейна, и мы неторопливо трогаемся с мест на решетке, устремляясь следом за автомобилем безопасности. Воды на асфальте и правда немало. За каждым болидом тянется шлейф брызг длиной, наверное, метров 30. И только красный огонек в этом водяном облаке указывает на то, где соперник. Трасса скользкая, но тут уж мы вернули вчерашние дождевые настройки, и я уверенно держу болид, помогая себе рулем. Рев двигателей, далеко разносящийся во влажном воздухе, окутывает участок трассы, на котором в эти мгновения находится пилотон, сливаясь с легким шумом дождя в невообразимую, такую приятную для ушей того, кто в теме, симфонию. Постепенно мы смелеем и начинаем ехать все быстрее. Брызги летят в лицо, теперь полностью закрывая вид на трек, от одной белой линии до другой. Поэтому больше 150 не разгоняемся нигде, а так держим в среднем в районе сотни и охотно сбавляем перед поворотами до полтинника. Обгонять нельзя, да пока и не особо хочется. Электронные маршалы на поворотах мигают желтым. Гонку могли удлинить на 2 минуты из-за того, что отказались от прогревочного витка, но нет. Патрик сообщает, будут, как обычно, 33 минуты плюс круг. Насколько я помню, зеленый флаг дадут на 5-м, когда пройдет уже более половины основного времени. И тогда-то как раз и начнется гонка. У всех будет лишь несколько кругов, чтобы выяснить, кто окажется быстрее сегодня. По моим наблюдениям, дождевые гонки делятся на влажные и мокрые. И если первые особенно по нраву зрителям из-за непредсказуемости, хаоса и возможной внезапной смены условий с переходом на слики, то вторые, как правило, самые скучные, бесплатный подиум по итогам квалификации, если ничего не случится. И похоже, сегодняшний утренний заезд обещал стать именно мокрым, потому что бороться в таких условиях на трассе – верх безумия, за которое, повторюсь, гонки вообще-то и любит. Риск есть, но каждый для себя решает, стоит ли в такие минуты поддаваться азарту. Тащимся, тащимся под СК. Джордж впереди виляет туда-сюда, в сухую погоду он так показывал бы себя в зеркалах Стреллу, а сейчас всего-то разбрызгивает воду. Даже траекторию не накатывает, ибо капли опять-таки летят по всей ширине трассы. Я иду за ним, стараясь поддерживать темп. Отстану по своей вине, позиции под пейскаром мне уже никто не вернет. Такие дела. На этом круге, Майкл, на этом круге, говорит Патрик, пока я неторопливо иду вдоль кем-мельк отсечки первого сектора, съехав с горки вниз после Родиона. Сколько осталось? Кроме этого, меня больше ничто не волнует до старта сходу. 17+1. Готовься и жми. Хорошо. Ле Комп Мальмедиреваш. Названия поворотов сами всплывают в голове, пока я их прохожу. Здесь чуть ускориться, там притормозить, тут вот на такой угол руль вывернуть. Пока еще внешне вроде бы ничего интересного, но внутри я уже завожусь. Минута, и гонка наконец-то начнется по-настоящему. Пейскар уезжает дальше, конечная цель, питлейн. Астролу, наоборот, замедляется и начинает нас всех оттормаживать, из-за чего приходится катить лихорадочной змейкой, собирая на шинах те крохи тепла, которые могло дать трение на мокром треке. И на выходе из Лефань канадец нажимает на газ. Пелотон сразу же растягивается цепочкой, разве что в дальней его части обозначается некая борьба. Ускорение к Бланшемону, к заключительной шикане. Никто не осмеливается соваться внутрь. Проходим финальный поворот пятого круга друг за другом без происшествий. О, а как Стролл-то пускается в отрыв. Возможно, в приметоже с настройками на этот раз угадали верно, но мне кажется, все дело в новом двигателе, поставленном Лэнсу в Зандворте. Джорджу обгонять будет непросто. Мое же дело – защититься от Гюнтера на четвертом месте. Думаю, достаточно будет просто вовремя перекрывать ему траекторию. На мокрой трассе ставки при любом маневре весьма высоки, и Макс, как постоянный обитатель топ-3 турнирной таблицы, не может этого не понимать. Остается надеяться на его холодный рассудок. Стролл заходит в шпильку Ласурс осторожно, по широкой дуге с заметным торможением и поздним апексом, однако это и позволяет ему вновь отлично разогнаться. К выходу из поворота его болид был повернут еще у внешнего поребрика. Джордж повторяет эту траекторию и пускается следом. Я же, дабы обезопасить проход от Гюнтера, смещаюсь внутрь и облизываю поребрик со стороны питлейна. Попыток атаки от премы не последовало, ее саму активно прессинговал Бен, по крайней мере временно отстоявший позицию от Кассиди. Пока наша тройка лидеров растягивается еще дальше, чуть позади продолжается прерванное было сражение. Должно быть, Ник лучше прошел Родион и приблизился к Бену на прямой. Три поворота спустя, при крутом спуске к реважу болиды шли бок о бок, но Барникот находился с внутренней стороны, а потому остался впереди. Кассиди не отставал, видимо, рассчитывал подобраться ближе к возможному подиуму. Подиум. Кубок – знак признания мастерства пилота по итогам конкретной гонки. Моя ближайшая цель в чемпионате Европы класса Формула-3, и у меня появилась реальная возможность это сделать. Так что подавитесь, приматы, я вас не пущу. Я стискиваю зубы, выдыхаю сквозь них, так-то было бы шумно, но движок глушит, и газую на пологой дуге к Бланшемону. Меня текущая позиция, пожалуй, устраивает, а вот Джорджа, немного обидно, когда главный противник получает дополнительно 7 очков отрыва только потому, что пошел дождь. Хотя, как знать, может, это и лучший из всех доступных нам вариантов. Как бы там ни было, это не имеет значения. Мысли в сторону. Надо ехать. На старт-финише, получается, 7-го по счету круга вижу выставленную, очевидно, для нас с Расселом табличку. Так, британец отстает примерно на 1,5 секунды, я, на 2,5. ХМ, нет, так ничего не выйдет, нужно прибавить ходу, хотя сейчас это трудно сделать, дождь усиливается, и мне из кокпита почти ничего не видно, сколько ни протирай тыльной частью перчатки визор шлема, и я решаю забить на дуэль Джорджа с Лэнсом, а самому переключиться на оборону от прем, которые в океане воды за моим задним антикрылом, безусловно, водится. Но то ли я иду достаточно быстро, то ли они не торопятся атаковать, а давления преследователей я пока не ощущаю. Ну и к лучшему. Поезжу лучше в свободном пространстве. Очередной заход на старт-финиш, и новая табличка от команды. L8-9, P2 плюс 3,5, P3 плюс 4,5. Все ж таки Джордж отстает, а с ним и я. Махровая, видать, Лэнс, у тебя везение, не подобраться. Ну или не везение, а долгая упорная работа с инженерами и на симуляторе. Одно другого не исключает. Ой, что это? Гюнтер приближается, или это я теряю темп? Некогда размышлять, здесь можно только защищаться. Между нами около секунды. Я мчу изо всех сил, представляя себе, что за мной гонится Карри, а наконец, как тогда, титул. Бред какой-то, не борюсь я ни за какой титул. Даже среди новичков, скорее всего, с моими-то неудачами в первой половине сезона не получится. Да и цена третьему месту в сравнении с четвертым, только 3 зачетных балла, которые в данном случае никакой погоды не сделают. Поймав себя на такой мысли, я сжал зубы, стиснул руками руль и плавно выжал газ до упора. Нет, битву я веду, но свою, с Лизой. 2 новичка, оба, чемпионы четверки в 2 разных командах. Она, в приме, я, в хайтике. И кто из нас победит, тот и определит верховенство роли машины в результате, или наоборот. Мне-то больше важны навыки гонщика. Да и Джорджу я помогаю, оберегаю своим присутствием от Гюнтера, чтобы британец мог заработать для себя максимум очков и меньше отстать от Стролла в чемпионате. Поэтому вперед, только вперед, не сдаваться, на еще один круг. Конец 9-го, заход на 10-й. Я чуть не утыкаюсь в Рассела при выходе из остановки и бросаю тревожный взгляд в зеркало на подъезжающий красно-белый болид. Табличка гласит L9-10, P2 плюс 5,5, P3 плюс 6,5, P4 плюс 7,5. Черт, что же придумать-то? Макс уже почти на дистанции атаки, а у Джорджа не хватает темпа. С одной стороны, мы идем приблизительно одинаково, неудобно просить команду подвинуть более опытного напарника в надежде, что смогу быстрее. С другой, надо же как-то реагировать на ситуацию, что ли? А, погодите-ка, точно. В конце 10-го круга должна же произойти авария с участием малайзийского пилота Вейра Натана, из-за чего гонка завершится под пейскаром. Можно утверждать, что это еще неизвестно и, мол, история могла от мельчайших воздействий измениться. Однако мой гоночный опыт в новом теле говорит обратное. Любые пилоты показывают результат, сопоставимый с их временами в той реальности с точностью до сотых долей секунды. Не вписываются в эту систему лишь 3 человека. Я сам, понятное дело, попаданец, неучтенный фактор с эффектом брошенного в воду камня и расходящихся от этого места волн. Джордж – одна из таких волн. Получив шанс сражаться за чемпионство, поехал объективно быстрее, чем его параллельный двойник. И, Лиза, с моей точки зрения, не пойми что, заменяет здесь Ральфа Арона, и тоже почти всегда едет лучше дефолтного варианта. Свое влияние я сюда прикрутить не могу, отчего остается куча вопросов, на которые я не знаю ответа. Нет, может, это все мне кажется и она просто сильная пилотисса, но в обыденную версию я, признаться, не очень-то верю. Хоть у меня и нет возможности не подтвердить ее, не опровергнуть. Так, о чем это я? У меня же гонка. Движение в зеркале, и вот Гюнтер прямо у меня на хвосте. Держать. Второй сектор, третий, и желтые флаги. Если верить сигнальной системе, машина безопасности выпущена. Все, это подиум. Первый мой приз такого уровня, а среди первогодков турнира, вторая по счету победа. Первая была в третьей гонке в Австрии, но мне практически не запомнилось. А эти призы, наверное, я буду вспоминать чаще. Остается всего-то доехать до финиша и забрать их. Проходя Шиканулле Комб, замечаю черный с синим болид малайзийца в гравии, а неподалеку, белый пикап с синими мигалками и 2 людей. Одного, в черной одежде и шлеме, другого, в оранжевом жилете. А ничего так, оперативно подъехали. А у меня основное время кончается, и остается один заключительный добавочный круг. Медведь, шкуру которого я заранее вознамерился делить, пока не умер, но уже в агонии, все яснее приближая для меня желанный трофей. Машину Тана погрузили на эвакуатор, и техника стоит прямо на обочине трассы, видимо ожидая завершения гонки. Последние повороты вслед за сейфтикаром. После автобусной остановки автомобиль безопасности заворачивает в пит, а пилотон – на финишную прямую. Клетчатый флаг. Yes. Да, да, да, я сделал это. Уху. Негромко радуюсь я вслух с самим собой, а по радио говорю только. Неплохо потрудились. Подиум, выходит, по итогам квалы, но тем не менее. Да, ты отлично поработал, отвечает Патрик, и вчера, и сегодня. Надеюсь, в следующей гонке нас тоже ждет хороший результат и неплохие очки для команды. Непременно. Отпускаю кнопку связи. Да, да, да, да, да. После награждения, когда мы с Джорджем под пьедесталом принимали от команды, собравшейся под пьедесталом, те поздравления, которые нам не успели выразить сразу после финиша, я заметил Кари, незаметно подошедшего к нашей дружной компашке. Финский пилот, который теперь был минимум на полголовы выше меня, стоял, привалившись плечом к стене под дак-клуба, и неотрывно смотрел на меня мрачным взглядом. Нет, без злости, а скорее, даже с тоской. Наконец все, кто хотел, хлопнули таки меня по плечу, поздравили с первым боевым трофеем в F3 и начали расходиться. Я сказал в образовавшуюся кругом пустоту, что скоро приду, а сам, пожав напоследок руку Джорджу, двинулся к заждавшемуся меня Ника. «Ну здравствуй», — сказал я, подойдя и также опершись плечом о стену. «Что у тебя?» Мои слова могли бы вне контекста показаться высокомерными, но нет, я вкладывал в них неподдельное дружеское участие. К тому же, английский язык весь такой, нейтральный, так что ничего оскорбительного в сказанном мною и близко не было. «Я пришел сказать», — с горечью в голосе произнес Ника, — «что признаю в битве с тобой свое поражение». «В смысле?» – удивился я. «Сезон же пока только на 2/3 прошел, а ты вдруг сдаваться. С чего бы это?» «Я подсчитал, это 13-й раз, когда мы оба здесь финишируем вместе. Из них это 8-й, когда ты меня побеждаешь, и причем 3-й подряд. Ты опережаешь меня в обоих зачетах, обычном и новичков». Он помотал головой. «Не думаю, что смогу отыграть отставание от тебя до конца сезона. Хотя, если честно, я не представлял, что оно будет столь значительным». «Да ну, какие-то там 30 очков», — сказал я, прикинув в уме разрыв. «У тебя ведь подиумов-то больше, чем у меня, и чтоб вот так крест на исходе нашей зарубы ставить, как-то странно и нелогично. В том-то и дело, что ты был впереди, даже ни разу не приехав на подиум», — вздохнул Кари, снял кепку и потеребил рукой волосы. «А я-то успел постоять на нем уже 3-жды, и каждый раз я думал, что все, теперь я тебя обгоню, но затем проигрывал собственным устремлением, приходя в конце, в то время как ты потихоньку греб себе очки, будто лопатой. А сейчас призов добился ты, прорвал в себе этот барьер». Он прислонился к мокрой стене вдобавок и щекой и посмотрел мне в глаза. «По ходу сезона, Мика, ты что тогда, что в этом году начинаешь чудовищно прибавлять, и я боюсь себе даже представить, что будет к 10-му этапу». «Ника», — негромко проговорил я, и он взглянул на меня чуть с иным выражением, вопроса, что ли. «Я понимаю тебя, я тоже видел турнирную сетку после Нидерландов и протоколы квалификации к гонкам в Бельгии, но я считаю, что даже в твоем положении рано отчаиваться, да и не нужно вовсе. Наше соперничество не такое принципиальное, всего лишь отголосок прежней схватки за титул. Не долби себе этим мозг, получай удовольствие от гонок». «К тому же», — усмехнулся я, — «запоминают ведь нестабильных середняков, привозящих небольшие очки, а ярких, смелых гонщиков, которым благодаря удаче или каким-то личным талантам, не суть важно, выпало постоять на подиуме перед толпой и почувствовать себя героями дня, которые могут рискнуть всем ради более высокого результата. Пусть даже они чаще проигрывают с треском, чем побеждают. Главное здесь, как я думаю, победить в первую очередь самого себя». «Я тебя понял», — кивнул Ника, как-то неуверенно улыбнулся и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Спасибо тебе, но все равно», — он мотнул головой, и улыбка на его лице мгновенно стала искренней, — «ты реально крутой». «Взаимно». Мы стукнулись кулаками, и Финн, как мне подумалось, с неким чувством морального облегчения на душе направился прочь, к своим. Я же удовлетворенно и слегка устало выдохнул, повернул голову, и тут у меня пропал дар речи. Я-то думал, что Джордж уже ушел вместе с остальными обедать, но он мало того, что не ушел, так еще и стоял буквально в нескольких шагах от меня, и с ним мило болтала не так давно пославшая меня ко всем чертям Лиза. Нет, я не злился, в конце концов, в отличие от Стролла, планов Фанформан я никаких не имел, а просто как-то неожиданно оказалось это увидеть. Она решила меня в своем кругу общения заменить на кого-то из моей команды. Интересный ход, но к чему это? Чего Лиза планирует достичь? Наверное, хоть какого-то равновесия в жизни, однако очень походит на ее обычные игры с огнем. Так-то со мной она общалась, чтобы досадить стрелу, вернее, не столько со мной, как с личностью, а с пилотом из главного конкурента премы. А на эту роль вместо меня, получается, вполне себе подходит и рассилу. Ну-ну, подумал я и, напоследок еще раз оглянувшись на эту парочку, отправился догонять Патрика и остальных. Хорошо хоть Никиту не выбрала, а то было бы ее счастье почище прежнего. И, идя в поддок, я вдруг понял, что мне вообще наплевать на то, что будет или не будет у Лизы с Джорджем. Меня это не касается. Вскоре дождь перестал, но тучи еще оставались на небе, так что трасса вся находилась в одной большой тени. Но выглянувшего в узкий просвет солнца было достаточно, чтобы асфальт подсох и можно было использовать слики. Видимо, погода рассудила так, что какая квалификация, такая пусть будет и гонка. Старт дневного заезда был намечен на 14:30 по местному времени, но уже минут за 15 до этого я подъезжал по самую малость влажному треку к стартовому полю. 10-й, 9-й, 8-й ряд. Нет, это все не про меня. Хотя, вот прямо на далеком от светофора в 14-м месте. У красно-белых вчера не задалось. 6-й, 5-й, 4-й. Качу на нейтралке мимо стрелла, не попавшего даже в первую десятку. Сегодня он должен сойти на первом круге из-за прокола, поэтому гонка, можно сказать, уже полностью наша. Но до финиша расслабляться все равно не стоит. 3-й ряд. Там стоит Бен, показавший в квали 6-е время, 2:12:566. Но самое удивительное, что он последний на старте из нашей четверки, а мне сюда. Смещаюсь влево и занимаю отведенное мне место. Если кто не в курсе, это четная сторона решетки. Лучший быстрый круг я вчера проехал за 2:12:424. Но мне какой-то пары сотых не хватило до своего нынешнего соседа на гриде. Справа и чуть впереди стоял серебристый болид с номеров 11, который обычно начинал заезды на противоположном конце поля. Не знаю, каким чудом это Мазепину удалось, но я в каком-то смысле был рад, что после этого он, может, в кои-то веки перебесится. Я даже попросил в перерыве механиков проверить на его машине коробку передач, чтобы обошлось без технического схода, как в известном мне варианте событий. И вроде, кажется, проблему нашли и даже устранили. Ну а впереди нас, двоих безбашенных русских, расположились двое титанов. Рассел на полупозиции рядом с ним Эриксон, борющийся с Лизой в зачете новичков за лидерство. Определенно, мотопарк сегодня довольно силен, но мы должны показать, что так или иначе сильнее. Наконец предгоночная суета затихает, и все, в том числе и Grid Girls в своих облегающих желтых платьях, держащие большие указатели с именами пилотов, и какой-то тип на одноколесном скутере, который разъезжал по площадке, стали дружно покидать трассу. Последними ушли механики, а служащие ФИА встали по сторонам и приготовились махать желтыми флагами, отправляя нас на прогревочный круг. Трогаясь с места, я заметил в зеркале, что Бен не двигается и все вынуждены его объезжать. Заглох. Увы, это оказалось неизбежным. Придется гонщику программы Racing Steps Foundation стартовать на этот раз с питлейна. Жалко, да, но тут уж ничего не попишешь. Техника есть техника, правила есть правила. Занимая свою позицию вновь, я думал о Никите. Меня беспокоило, что он впереди. Смогу ли я его обогнать? И не выбьет ли он меня снова в погоне за первым по-настоящему неплохим результатом? Ведь лучшие, как известно, враг хорошего. Как бы там ни было, я просто постараюсь водить осторожнее и держаться от него подальше, но не отставать, действуя как защитник, а объезжать, как нападающий. 33 минуты плюс один круг на осуществление триумфа Хэтика. Погнали. Гаснут огни, и пилотон сразу срывается вперед. Рассел смещается влево, чтобы закрыть траекторию Эриксону. Никита, туда же, обороняясь от меня. Я думаю о том, чтобы ближе к апексу перекрестить и зайти внутрь, но он резко смещается на меня, и мне ничего не остается, кроме как дернуться влево. Машина прыгает по траве, и, пока я выруливаю обратно через желто-красный полосатый поребрик, меня успевает обойти несколько машин. Блин, что у него в голове? С негодованием думаю я, обгоняя прорывающихся Бикмана и Форман в борьбе, кажется, за 8-е место. Впереди кипит нешуточная борьба. 7 машин едут друг за другом, оспаривая лидерство в гонке. Судя по всему, я за Гюнтером, дальше впереди двое черно-оранжевых Мюкки и первая тройка, пока что не изменившая свои позиции. Выход из Родиона короткий, но крутой спуск, угол, и все семь лидеров в слипстриме друг у друга устремляются по длинному прямику к Шикани Лекомп. Эриксон пробует на Рассела, Йенсен, на Мазепина, Вары, между собой и с Гюнтером, и ко входу в поворот идут буквально 5 или 6 машин в ряд. Джордж внутри, но это более медленная траектория, и Йел с Никитой его обходит. Гюнтер оттесняет Юбера и пробует по внутренней на Айлотта, но не получается, а на выходе из Шикана Юбер контратакует по внешней, и на спуск к Дугере ваш пилот из четвертого места по седьмое сохраняют свои позиции. За мной Бикман, но сейчас он мне не опасен. Вот и реваш, я пристраиваюсь за Гюнтером, который, похоже, уже нацелился на Юбера. И немного спустя в затяжной дуге Пуан немцу удается пройти француза. А там уж и я, и мне тоже нужно пробиваться наверх всеми силами. И перед Шиканой Лефань я вклиниваюсь в эту группу и по внутренней оставляю Антуана позади. Тот пробует отыграть обратно, но я ускоряюсь и к повороту кампус со спуском иду впереди. Дуга Ставла. Пролетаю этот изгиб на всем газу на пятой передаче, а вот Юбер отстает, и на него начинает наседать Бикман на оранжевом мюкке. Моя же следующая цель, Гюнтер, который в моей прежней реальности не стал чемпионом только потому, что впереди всегда был Стролл. Но сейчас канадца тут нет, зато есть я, готовый оспорить чужие притязания на место в очках или, теперь я вправе об этом говорить, на пьедестале. Конец первого круга. А ну как там Мазепин? Вдруг он сойдет с дистанции и упустит свой единственный потенциальный подиум в этом сезоне? Нет, нет, этого не происходит. Он слегка захватывает поребрик, отлавливает болид, пропускает Джорджа, но не останавливается. Значит, все-таки коробка. Уф, выдыхаю, а передо мной Эйлот перетормаживает в шпильке, Гюнтер садится ему на хвост и обгоняет за счет слепстрима на прямой Кеммель. Я же обороняюсь от Юбера, желающего, по-видимому, присоседиться вновь к напарнику. Но я иду достаточно быстро, чтобы удерживаться между двумя ваннамерсами примерно посередине и вдобавок помаленьку подбираться к Колуму. Старт-финиш третьего круга. Как и Рассел на старте, прижимаю Антуана к внешнему краю и окончательно закрепляюсь на седьмом месте. Пройти Аруш на полном газу. У меня хороший запас скорости, поэтому в конце прямой проскакиваю в зазор между траекториями черно-оранжевых и выхожу на шестую строчку. А в сотни метров позади с двух сторон Бикмана обгоняют Форман и Пике. Дальше все вроде идет спокойно. Гюнтер, я и два болида ВАР идем в грязном воздухе друг за другом. Перед Лекомп я вновь пробую атаковать, но нет, Макс закрывает передо мной калитку. Да и скорости мне не достает для атаки. А впереди Джордж быстро нагоняет Йейла. И под конец Кеммель на следующем витке британец уже пробует по внешней. Не выходит, Эриксон остается перед ним. Но как мало между ними десятых секунды и метров трека. В секции поворотов расстояние чуть увеличивается, но Рассел сокращает его на длинном прямом выходе из Пуана.